Эпилог. 8 месяцев назад. Сидя в столичной таверне, я ожидала клиента. Вероятно, он был безумцем, раз не боялся опаздывать на встречу к черной ведьме. Заказ был особенный. У меня просили сварить эликсир, способный одной каплей заставить цветы распуститься среди зимы. Страшное зелье, запрещенное в половине известных мне королевств. После него земля переставала плодоносить на десятилетия. Однако предупреждать о побочных эффектах колдовства я не считала своей заботой. В конце концов, заказчик обратился к черной ведьме, а не к фее крестной. Погода на улице стояла отвратительная. В предчувствии скорой весны морозы отступили, дороги размякли и превратились в непролазную кашу. С низкого серого неба, накрывшего столицу плотной шапкой, сыпал ледяной дождь. Я прихлебывала теплое вино с гвоздикой и слушала разговор пьяных повес, сидевших за соседним столом. «Дядька нашел мне женушку и заявил, что если мы не обручимся до апреля, то он лишит меня наследства», — жаловался хмельной парень своим приятелям. «Пригрозил, что отдаст мой кроссфильд на благотворительность». «И как она, женушка?» — хохотнул его приятель. «Серая мышка, без слез не взглянешь. Я же мужчина страстный, а тут гувернантка из пансиона благородных девиц». «Гувернантки — ужасно горячие штучки!» Компания загоготала на пошлую шуточку. «Да и потом!» — вступил в разговор другой кутила. «Она же не наложит на тебя заклятие верности. Оставишь у дядьки в провинции, вернешься к нам в столицу». «Отвратительно!» — вздохнула я, поймав себя на мысли, что заклятие верности не помешает каждому из них, причем коллективное, чтобы мучились так вместе. «Простите, мадам!» — раздался за спиной голос жениха, вероятно, услышавшего мое бормотание. «Вы что-то нам сказали?» Я оглянулась. Компания молодых людей дружно присвистнула. Слышала, что черные ведьмы были привлекательными для обычных мужчин. А я и вовсе по ошибке нацепила маскирующий амулет кузины Британи, любившей наколдовать лоск. Похоже, внешность им пришлась по вкусу. Впрочем, кутилы находились в той тяжелой стадии опьянения, когда все женщины уже отличались неземной красотой и выглядели на одно лицо. Хотя для меня все человеческие мужчины тоже были одинаковые, разве что цветом волос отличались. «Госпожа, не хотите к нам присоединиться?» С сальной улыбкой пригласил жених пересесть к ним за стол. «А вы уверены, господин?» «Брент», — подсказал он. «Картер Брент. Абсолютно уверен». Мужчины мгновенно подвинулись, освобождая местечко. Я пересела за их стол, разместилась на самом краешке. «Теперь вы знаете, как зовут меня», — дыхнул он винным перегаром. «А как же зовут вас?» «Эльза», — сухо ответила я и налила ему в бокал вина. «Берите». Гуляки, как последние идиоты, взорвались одобрительными возгласами, видимо, усмотрев в моем жесте поощрение хмельному ловеласу. Они же не догадывались, что самые стойкие проклятия передавались через красное сладкое вино. Хуже въедалось только через солодовые виски. «С удовольствием!» — кривовато ухмыльнулся жених. «Пожелайте мне чего-нибудь, Эльза!» Мы встретились глазами. «Осторожнее!» — спокойно вымолвила я. «Когда в следующий раз задумаете изменить своей невесте, не превратитесь случайно в жабу!» Народ примолк, Картер нервно хохотнул. «Какое странное пожелание!» Отличное проклятие. Превосходно воспитывает из гуляк ярких семьянинов и заботливых папаш. Ваше здоровье, Эльза. Он залпом выпил заговоренное вино. Да будет так. Ровно через 5 минут после того, как я вышла из трактира, то и думать забыла о неверном женихе. Даже имя припомнить не смогла, тем более внешность. Да и не запомнишь всех. Мало ли кто под горячую руку попадется. Чтобы встретиться в огромном королевстве, надо еще извернуться. А клиент навстречу так и не пришел. Конец книги. Читала Ирина Арефьева.